Церковь, не надеясь на его обращение и заботясь о спасении других, устраняет его посредством отлучения, а затем передает его светскому суду, чтобы он устранил его из мира посредством смерти. Покровский, указанное сочинение, страницы 677-678, примечание редакции. Фома Аквинский создал целую теорию о добре и зле, который пытался объяснить, каким образом всемогущий мог вообще допустить появление ересей. Он утверждал, что зло, подобно ране в теле человека, сопутствует совершенству. Наличие зла позволяет различить добро, а искоренение зла укрепляет добро. Подобно тому, как лев питается ослом, так и добро питается злом. Вот почему Богу невозможно создать человека без червоточинки, как создать квадратный круг. Из этого следовал вывод. С одной стороны, ересь – неистребимая мерзость, а с другой – церковь должна питаться еретиками во имя спасения всех верующих. К концу XIII века католическая Европа была покрыта сетью инквизиционных трибуналов. Их деятельность, пишет Ли, была непрерывна, как действие законов природы, что отнимало у еретиков надежду выиграть время и скрыться, переходя из одной страны в другую. Инквизиция представляла The Popes and Heresy in the 13th Century. Виланова, Пен, 1949 год, страница 4, примечание редакции. Однако, так как официального определения ереси и еретика в средние века не существовало, то все зависело от произвольного толкования этих понятий инквизиторами, которые, стремясь с корнем вырвать крамолу, преследовали не только сознательных еретиков, но и всех тех, кто имел к ним самое отдаленное отношение, соприкасался с ними и мог вследствие этого вольно или невольно заразиться от них злонамеренным учением. Тысячи ни в чем не повинных людей становились ее жертвами в результате наговоров, желание инквизиторов завладеть их имуществом и просто как следствие тупости, фанатизма чиновников священного трибунала. Создание инквизиции развеяло культивировавшуюся столетиями богословами легенду о христианской религии как о религии всеобщей любви, милосердия и всепрощения. Правда, и подвергая свои жертвы чудовищным пыткам, сжигая их на костре, приписывая им, часто без всякого основания, нелепые преступления и пороки, церковь утверждала, что она это делает во имя все того же христианского милосердия, что она спасает таким образом самое ценное в человеке, его душу, и обеспечивает ей вечное, хотя и потустороннее, блаженство. Собственно говоря, это утверждение было весьма созвучно христианскому учению о достижении Царства Небесного путем принятия мук и страданий на земле. Разве Христос не взошел на Голгоф, не дал себя распять, чтобы искупить грехи человеческие? Чего же церемониться с еретиками, агентами дьявола, врагами христианского благочестия? Но как бы ни изощрялись богословы, оправдывая террор инквизиции, они были не в состоянии скрыть существенной разницы между библейской легендой о мученической смерти Христа и мученической смертью еретика, сжигаемого верными сынами христианской церкви, которая в период своего зарождения и становления обещала добиться всеобщего счастья путем непротивления злу и любви к ближнему. Теперь же она следовала доктрине, согласно которой цель оправдывает средства. И какие средства? Все, что есть в человеке низменного, подлого, гадкого, уродливого, ложь, лицемерие, алчность, похоть, обман, предательство, все использовалось церковью во имя борьбы со своими действительными или мнимыми противниками. Инквизиция душила ростки всего нового и живого, с таким трудом пробивавшиеся при феодализме, тормозя социальное и духовное развитие человеческого общества. Судьи. Как же была устроена эта дьявольская по своей хитрости и жестокости машина, именовавшаяся Инквизицией? «Устройство Инквизиции, — пишет Ли, — было настолько же просто, насколько целесообразно в достижении цели. Она не стремилась поражать умы своим внешним блеском, она парализовала их террором». Ли, «История Инквизиции в Средние века», том 1, Санкт-Петербург, 1911 год, страница 234, примечание редакции. Верховным главой Инквизиции являлся Папа Римский. Именно ему, наместнику Бога на земле, служила и подчинялась эта машина, созданная Церковью и существовавшая с ее благословением. Монахи и инквизиторы, признает церковный историк Шеннон, хотя и назначались на эти должности своим непосредственным начальством, в правовом отношении зависели непосредственно от папства. Инквизиционный же трибунал, как чрезвычайный суд, не подлежал цензуре, контролю ни со стороны папских легатов, ни со стороны руководителей монашеских орденов, назначавших инквизиторов. Шеннон, цитируемое произведение, страница 30, примечание редакции. Шеннон пытается оправдать наделение папством инквизиционных трибуналов неограниченными правами и полномочиями тем обстоятельством, что это позволяло быстро и решительно бороться с тем, что считалось острейшим религиозным и социальным злом. Даже в тех странах, где, как в Испании и Португалии, инквизиция непосредственно зависела от королевской власти, ее преступные действия были бы немыслимы без одобрения папского престола. Если бы эти действия не совпадали с интересами и политической ориентацией папства, если бы они шли с ними вразрез, то, разумеется, Святой престол не преминул бы заявить об этом во всеуслышание.